Глава 21. «Девушка, вам плохо?» Кто-то осторожно касается моего плеча. Подняв взгляд, вижу перед собой пожилую женщину, но ответить ничего не могу. «Мне плохо?» «Нет, мне не просто плохо, я будто в агонии. Лицо женщины начинает расплываться, я вот-вот отключусь. На морозе, на скамейке. И последнее, что стоит перед глазами, как Леська, ойкнув, прикрывает голую грудь. Пытаюсь вдохнуть, но воздух вдруг будто закончился. В груди горит, живот будто ножом режут. «Алло, скорая!» Слышу, как сквозь вату, перед тем, как наступает спасительная темнота, в которой нет голой сестры и моего мужа рядом с ней на кровати. Голова раскалывается, от запаха хочется чихать, кто-то рядом переговаривается. Открываю глаза и тут же слышу рядом предупреждение. «Руку не сгибайте, у вас катетер стоит!» Поворачиваю голову и вижу на соседней кровати девушку с планшетом в руках. «Где я?» Спрашиваю, хотя и так понятно, что в больнице. Воспоминания накрывают моментально, и слезы начинают бежать из глаз по вискам, заливаясь в ушные раковины. Как они могли? И как давно это продолжается? «Эй, подруга!» Девушка откладывает планшет, заметив мое состояние. «Не плачь! Я слышала, как медсестра с врачом говорили. Все с твоим маленьким хорошо. А ты в больнице, в гинекологическом отделении». «С маленьким?» — не понимаю я. «В гинекологии?» «Марин!» — обращается моя соседка по палате еще к кому-то у противоположной стены. «Сходи за медсестрой. Меня, кстати, Лиза зовут». Это уже снова мне. «Аня!» Машинально отвечаю я и закрываю глаза. Не до разговоров мне сейчас и новых знакомств. И только сейчас мозг, больше напоминающий кисель, простреливает мысль. «Ребенок! Ведь именно об этом мне говорила Лиза. У меня будет ребенок!» Только вот его отец кувыркается с Лисей и не знает, что чуть не убил нашего малыша. «Добрый вечер!» В палату ураганом врывается миниатюрная медсестра. «Так!» Смотрит на капельницу. «Рано вы меня позвали!» «Что со мной?» Спрашиваю я, надеясь, что Лиза все правильно расслышала и поняла. «Угроза выкидыша!» Отвечает девушка в белом халате. «Нельзя вам нервничать, а вы до глубокого обморока. Придется полежать у нас. Врач зайдет чуть позже, он как раз сегодня на дежурстве. Все вам расскажет подробно». «Где мои вещи?» Осматриваюсь я. «Мне надо позвонить». «Никаких резких движений!» напоминает медсестра. «Телефон в тумбочке. Надо, чтобы кто-то вам привез самое необходимое». «Кто-то». Как ни в чем не бывало, позвонить мужу и сказать: «Дорогой, знаешь, я попала в больницу, когда застукала вас с Лесей. Вот теперь мне нужна зубная щетка и спортивный костюм». И потом ждать? Да я посмотреть на него не смогу. Тем более медсестра сказала, что нервничать мне нельзя. «Господи, да я из-за этих двоих чуть ребенка не потеряла. Такое предательство. Не прощу. Никогда не прощу их. Пусть я видела, как Леська откровенно клеится к Славе, и меня это даже не удивляло. Натура у сестры такая. Но он, как он мог так с нами поступить? С моей сестрой? Это в голове не укладывается. Мне никогда не понять, как так возможно предать». Та девушка, которая ходила за медсестрой, подает мой телефон, но он разряжен. Да, и я даже не знаю, кому звонить. Соньке? Она уже вполне бодро передвигается по квартире, как сама говорила, но кто знает, сможет ли приехать в больницу. Лиза с соседней кровати поглядывает на меня. «Зарядное надо?» — спрашивает она. «Знаю, что Слава наверняка уже звонил мне, но разговаривать с ним равно нервничать. «Дайте лучше позвонить». Прошу я и диктую номер подруги. Девушка, не вставая, протягивает мне смартфон, который я беру свободной рукой и нажимаю на кнопку вызова. «Алло?» — отвечает Сонька немного взволнованно. «Это я». Не знаю, что еще ей сказать. «Господи, Анька!» — оглушает она меня. «Ты где? Тебя Слава ищет, не понимает, куда ты пропала. Мне звонит каждые 10 минут и спрашивает, не выходила ли ты на связь. «Не говори ему, что я звонила. Прошу я. Я не хочу его видеть и слышать». Так хочется все рассказать Соньке, но соседкам по палате не стоит становиться свидетелями моей семейной драмы. Но подруга быстро догадывается. С сочувствием вздыхает и осторожно интересуется. «Он все-таки... да?» «Я не хочу об этом. Понимаю, что снова вот-вот разревусь. Собери мне самое нужное в больницу, сможешь приехать?» «В больницу?» — снова начинает волноваться Сонька. «Боже, Аня, ты меня убьешь!» «Прекрати!» — чуть тверже говорю. «И ни слова ему. Договорились?» «Хорошо!» — соглашается подруга. «Говори, куда ехать и что везти!» Сонька обещает, что завтра доставит вещи и моральную поддержку, только вряд ли мне это поможет, если я не представляю, как дальше жить. Смотрю в белый потолок и думаю, мне в любом случае придется встретиться со Славой. Только сейчас в приоритете у меня ребенок. Когда я буду уверена, что моей беременности ничего не угрожает, тогда я решу вопрос с мужем. Медсестра приходит, чтобы убрать заканчивающуюся капельницу, и говорит, что у врача вызвали на срочную операцию, поэтому придется подождать до завтрашнего обхода. Девушка делает мне перед отбоем укол, и я проваливаюсь в сон, хотя была уверена, что не смогу уснуть. Просыпаюсь еще до подъема от звуков из коридора и понимаю, что физически чувствую себя намного лучше, но вот морально силы не восстановились. Я все еще опустошена и разбита. Мой муж и моя сестра. Если у них это все началось после ее возвращения, то они умело делали из меня дуру на даче. А если раньше? Еще до отъезда Леси в Норвегию. И сейчас что? Старая любовь не ржавеет? Еще и это сообщение. Зачем его надо было мне присылать? Я сомневаюсь после увиденного, что прислал СМС Слава. Скорее всего, Лесе надоело прятаться, вот она и решила ускорить процесс. И сейчас муж ничего не сможет мне объяснить, потому что я верю своим глазам. Да и что тут объяснять? Простить подобное я не смогу. Пусть живут долго и счастливо, но подальше от меня. А со мной все будет хорошо, ведь теперь мне тоже есть ради кого жить. Ради своего ребенка и его будущего я совсем справлюсь. Но я уверена, что мы совсем справимся, потому что мы будем друг у друга.